Глава шестая. Голова раскалывалась, а звонивший телефон где-то на полу совсем не помогал. «Алло!» — прохрипела в трубку Аня и попыталась выпрямиться. Но от ночи на диване в неудобном положении и резко ударившей в висок боли она снова скрючилась на диване. «Анечка, надеюсь, не разбудила?» Это она вчера весь день гуляла и отлынивала от работы, а у нормальных людей был обычный вторник. Конечно, Анастасия Павловна ожидала, что Аня уже давно в строю. «Конечно, нет!» — бодро собрала она, и, кое-как собрав себя с дивана, поплелась на кухню за водой и таблеткой аспирина, попутно вляпавшись носком в липкую лужу у стены. «Если вы про синапсис, то, думаю, до конца недели отправлю вам черновик». Идея сдвинулась с мертвой точки. На самом деле, еще вчера в архиве Аня сочинила пару деталей для будущего сюжета, так что технически она почти не врала. «Рада это слышать. Надеюсь, снова бодрая история про личностный рост?» Анастасия Павловна рассмеялась своей шутке. Они обе знали, насколько проходной была первая книга, но народ раскупил два тиража, так что стоило дать им побольше такой же чепухи. Но Аня не хотела оставаться автором одного сюжета, раз за разом повторявшим все то же самое, что и в дебютной истории. Не об этом она мечтала в юности. «На самом деле не совсем, но в каком-то роде да», — туманно объяснила она и, проглотив таблетку, шумно запила водой. «Буду ждать. Не задерживай, пожалуйста, отправку. Я хочу поставить твою книгу в план на следующее лето». Так что у тебя всего пара месяцев на то, чтобы дописать ее. Ты ведь справишься? Конечно, дойная корова принесет в два раза больше молока. Ведь для того ее и купили. Да, Анастасия Павловна, не переживайте, отрапортовала Аня и, попрощавшись, повесила трубку. Сейчас воскреснуть ей помогла бы только ударная доза кофе. Поэтому, потерев еще раз висок, Аня поставила турку на огонь и принялась варить себе утреннюю двойную порцию. Горячий душ и похмельный завтрак быстро привели ее в порядок, так что она почти сразу села за работу. В личной почте висело письмо из школы. Встреча выпускников, которую Аня каждый год пропускала. В этот раз почему-то захотелось пойти и посмотреть на людей, да и по старым местам прогуляться. Поэтому она, пока не успела передумать, написала в ответ, что будет, и внесла дату в календарь. Раньше в нем свободного места не было, а сейчас страница сверкала белизной. Потом Аня причесала присланный по работе для корректуры текст, поискала, как составить запрос в госархив, и сразу написала туда письмо. Дальше ее ждал почти свободный день. Только вечером должны были прислать направки еще два текста. Поэтому она, не раздумывая, засела за обещанный синапсис. Очнулась Аня только в третьем часу дня, напрочь забыв и про обед, и про все остальное. Карамелька недовольно мяукала, забравшись на стол и толкая хозяйку мордой в руку. Совсем отчаялась достучаться как-то иначе. Аня насыпала ей корма и решила поесть сама, пока не упала в обморок от голода. На удивление, идея, которая пришла ей в голову в архиве, действительно оказалась хорошей. А текст шел бодро и с парочкой даже ей самой понравившихся поворотов. Осталось его продумать и сесть уже за полноценную работу. Эта история точно будет отличаться от первой книжки. Как минимум тем, что Аня рассказывала о настоящих событиях своей семьи, а не выдумывала из головы пустые приключения столь же пустых героев. Вечером Аня позвонила Лидии. «Как поездка? Нашла что-нибудь интересное? Ты на громкой связи, мы с Женькой слушаем». Аня улыбнулась и ответила. «Нашла. По обеим веткам до начала XIX века. Сказали, что мне повезло, редко так много информации удается найти». «Ого, не думала, что все могло сохраниться». «Надеюсь, ты нашла наших предков-дворян», — перебила сестру Евгения и рассмеялась. «Увы, только крестьяне. С дедушкиной стороны все русские, а у отца-бабушки мать была из Эрзя». «Главное, что не татары», — отозвалась Евгения. Аня сглотнула и включила динамик, чтобы удобнее было приготовить себе еще порцию кофе. «Теперь что, будешь расширять древо?» «На самом деле я хотела написать про них новую историю», — сообщила она, засыпая в турку две ложки молотой арабики. «А что интересного может быть в нашей семье?» — казалось, Лидия искренне удивлена. «Они мне снятся», — решилась поделиться Аня. «Просят про них рассказать. Как я могу им отказать?» «Ты снова начала что-то видеть?» Тревогу в голосе Евгении было не скрыть. Интонации сразу стали как в детстве Ани, когда она умудрялась сделать что-то не то. Так и хотелось сказать, что и не прекращала. Но вместо этого Аня поспешила их успокоить. «Нет, это всего лишь сны. Мне интересно, чем могли жить предки, что их волновало, о чем они мечтали. Архивы, конечно, мне этого не дадут, но я хотя бы буду знать их имена». «Прошлое лучше не ворошить», — высказала свое мнение Евгения. «Никогда не знаешь, что там найдешь». «Даже если и найду, что в этом плохого? Мы же не в Советском Союзе живем, когда было опасно, что на работе узнают о родственниках из белых или аристократии». В своем голосе Аня уловила злость и тут же замолчала. Еще не хватало с ними поругаться. «Ладно, я пойду дальше работать». «Подожди, Ань, приезжай к нам завтра вечером, мы найдем тебе еще фотографии, если тебе это так важно», — резко сменила тему Лидия. «Хорошо», — выдохнула она. «До завтра». Повесив трубку, Аня выключила огонь под туркой и в изнеможении опустилась на кухонный стол. Все-таки похмелье она теперь переносила гораздо тяжелее. А сегодня ведь еще успела и ударно поработать. На завтра вечером Аня купила слоёный торт в соседней с домом пекарне и отправилась к тетушкам. Снова вернулись морозы, по чернильному небу умчались облака, закрывая звезды. Аня, не раздумывая, достала теплую шапку и варежки в дополнение к шубе. Еще один плюс — Джукитау. Тут не испортишь обувь такими ядерными реагентами, как в городе. Поэтому в морозы она спокойно носила теплые валенки. У ворот снова стояла бабушка. Холод не беспокоил призраков, так что она была в легком домашнем платье и любимой флисовой куртке. Аня остановилась перед ней и, оглядевшись, чтобы не напугать прохожих, спросила: «Ты меня ждешь?» Бабушка кивнула и едва заметно улыбнулась. «Зачастила ты к нам», — прошелестела она. «Это ты мне помогла столько имен найти в архиве?» «Нет, там же нет моей истории». И ее сдуло налетевшим ветерком. Аня вздохнула и набрала номер Лидии. Ключи по рассеянности забыла. Ее успела обсыпать снегом с дерева, так что тетушку она встретила, став похожей на снеговика. «Замерзла? Ну ничего, чайник уже кипит, сейчас быстро отогреешься». Подгоняя ее внутрь, утешила та. «А я торт купила. Будете?» Аня стряхнула снег и зашла из сеней в дом, прямиком на кухню. Мисти, спящая на табуретке у двери, недовольно мяукнула от холода и снова свернулась клубочком. Евгения забрала пакет, пока Аня раздевалась, а Лидия тут же исчезла в жилых комнатах. Правда, почти сразу же вернулась, неся в руках еще один потрёпанный альбом. «Вряд ли ты увидишь тут что-то новое», — прокомментировала она, кладя перед Аней фотоальбом, пока Евгения разливала всем чай и резала торт. Эти фотографии Аня и правда часто видела в детстве, но на многое не обращала внимания. Например, брошка у бабушки, та самая бабочка, которую теперь носила сама Аня. Она появилась уже после рождения Вероники, ее мамы. «Это ей дед подарил?» «Наверное», — пожала плечами Лидия. «Мы не спрашивали». Бабушка сильно постарела сразу после этого, судя по фото. Глаза ввалились, скулы, наоборот, выдались сильнее. «Мамка тогда болела очень сильно, а на работу ходить все равно приходилось. Вот что бывает, когда и так получаешь копейки. Поэтому она хотела, чтобы мы получили образование. Считала, что уж с ним мы не пропадем». Лидия вздохнула. Работа учительницей тоже была не сахар. «Если бы еще ее мать была другая, то и тогда могла выучиться. А мамка про нее слова доброго не говорила». «Помнишь, как ее хоронили? Мамка на могиле принялась танцевать», — вдруг добавила Евгения. «Они обе хороши были». «Если тебя не любят, то чем ты будешь отвечать?» Мамка же даже ходила к своей тетке и спрашивала, точно ли она родная у родителей. Закивала Евгения. Так переживала. «Конечно, родная, только если тебя не научили любить, то и ты никого любить не будешь». «Бабушка Авдотья росла с мачехой, так что неудивительно». «Мачеха добра, да не мать родна», — вздохнула Лидия и отрезала еще кусочек торта, погладив Аню по руке. А Мисти, забравшаяся к девушке на колени, довольно замурлыкала. В итоге Аня решила у них заночевать. Карамелька уже не в первый раз оставалась одна. Еды у нее было достаточно, так что и переживать не стоило. Аня сидела у окна в сад и пила горячий чай. Небо в Джукитао отличалось от того, что в городе. Ясно-синее, темное и густое, низкое и по-настоящему зимнее. Засыпанные снегом плодовые деревья спали до весны. Позади, на соседнем доме, свисала снежная шапка, того и гляди, готовая упасть под окна. Соседи с этой стороны дома редко зажигали свет. Только ночник, ведь комната, выходящая на их сторону, была спальней. Сейчас тусклый огонек светил Ане, как маяк. За домом тетушек горел фонарь, одинокий в ночи. Каждодневный спутник в бессонных бдениях, вечный страж переулка. Сначала он светил ее бабушке в такие же бессонные ночи, а теперь Ане, когда она оставалась ночевать в доме и не могла уснуть от обуревающих ее мыслей. В городе такой тишины и уюта не было. Там даже глубокой ночью шумели машины, неслись в другие края поезда, кричала посреди самого сонного часа молодежь на улице. А небо над головой даже зимой было грязно-серо-коричневым и засвеченным. Тоска, да и только. То ли дело ясные морозные звезды Джукитао. Низкие тучи, кипенная белизна снега в саду. Самое дорогое и ценное, особенно для того, кто страдает бессонницей и долгие часы проводит за сидением у окна. Горячий чай в любимой толстостенной кружке грел руки, а Аня вспоминала жаркое, душное, плавящееся лето в каменном городе. За окном временами задувал ветер, бросая снег прямо в окно, а у нее перед глазами качались ветви липы и плыл ее мягкий нежный запах. Всего лишь чай в глубине зимы, а сколько воспоминаний! Прикрыв глаза, она вдохнула полной грудью аромат и снова очутилась на городской улице. В наушниках шуршала знакомая песня. По асфальту, разогретому словно в печи, мелькали машины, с цветущих лип на тротуар падали семена, а шелковая юбка велась вокруг щиколоток. Капелька пота стекла по позвоночнику, и захотелось срочно оказаться где-то у воды, чтобы смыть эту липкость. Но Аня продолжала плыть в душном мареве июля, ощущая пальцами слишком легкое дуновение ветра. Блики от застекленных зданий плыли по старинным особнякам через дорогу и слепили прохожих, когда кто-то в домах открывал окна. Но даже настежь распахнутые, они не спасали от июльского жара. «Чай остыл», — поняла Аня, когда сонно дернулась и плеснула его на себя. Сказка закончилась, июль тоже. За окном декабрь, а ей пора спать. И душное марево исчезло глубоко в подсознании вместе с допитыми остатками чая. Ночью снова снилась вереница женщин. Но сегодня они стояли, отвернувшись от Ани. Она проходила мимо них и дергала кого за рукав, кого за край юбки. Никто не оборачивался. Аня потянула за руку женщину в знакомой синей флисовой куртке. Та обернулась на ходу молодея. Теперь перед ней стояла юная девушка, совсем подросток. Заплаканное лицо все равно было красиво, а ясные карие глаза остались такими же, какими их запомнила Аня. Узнав, Ульяна тут же кинулась в ее объятия и зарыдала еще горше. «Они...» — захлёбывалась слезами она. «Они мне не родные, да?» «Родные, родные», — успокаивала ее Аня, гладя по русым волосам. «Просто они не умеют сказать, что любят тебя. Но это так». Столько боли в этих рыданиях, что она и не заметила, как сама начала плакать. А проснулась все так же в слезах и с такой тоской, будто это была ее боль. «Вот тебе и холод в жилах», которым ее попрекнул при расставании Денис. Будто бы она выбирала быть такой.